«Ну да, наверное», — немного неуверенно ответил Саня. «Тебе, кстати, кто звонил?» — поинтересовался Андрей. «Классная, нет, Ивченко, но по ее просьбе», — откликнулся Саня. «Сказала, будут разбирать наше поведение. А тебе, Серега, Танюха, то же самое заявила», — откликнулся Цыганков. «Добавила, быть обязательно, это очень важно. А теперь подумайте, как следует, почему нас всех позвали». Максимов обвел товарища испытывающим взглядом. «Что нас всех объединяет, даже Леру. Мы в одной компании были, гуляли вместе», — моментально сообразил Рудик. «Только с нами Гринченко и еще этот его дружок, Агапов, были, но их вроде не звали». «А ты откуда знаешь?» — хмыкнул Максимов. «Звали, не звали. Они тебе сами сказали?» «Нет», — Вернер на секунду задумался. «Просто о них не упоминали». «А о других упоминали?» — поинтересовался Андрей. «Или вы созвонились?» «Созвонились, конечно, все же дружим, рядом живем, время проводим вместе», — немного растерянно ответил Рудик. «Телефон Агапова вы навряд ли знаете», — улыбнулся Андрей. «А Гринченко кто-нибудь звонил?» «Нет», — обескураженно мотнул головой Вернер. «А зачем?» «Значит, неизвестно, пригласили его на собрание или нет». «Неизвестно», — согласился Рудик. «Пошли звонить», — встал Андрей. Гринченко снял трубку после второго гудка, будто ждал у телефона. «Здорово, Олег», — весело пропел Максимов. «Как дела?» «Нормально», — с легкой запинкой ответил Рыжий. «Привет. Тебе Классная или Ивченко звонили? На собрание в понедельник приглашали». Молчание. «Ты там не заснул?» — озабоченно поинтересовался Андрей. «Приглашали», — обреченно выдохнул Гринченко. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» — вкратчиво уточнил Максимов. На этот раз молчание было более продолжительным. Наконец Рыжий тяжело вздохнул. «Хочу». «Тогда заходи к Вернерам. Ты там уже был, так что не заблудишься». «Хорошо», — голосом каторжанина, идущего на виселицу, обреченно согласился Гринченко. «Ты объяснишь, что происходит?» Вернер вопросительно глянул на положившего трубку Максимова. «Объясню», — согласился политтехнолог. «Пошли в комнату. Мне по дороге сюда пришла одна мысль», — сообщил Максимов, снова устраиваясь на стуле. «Но я ее пока озвучивать не буду. Предпочитаю, чтобы вы дошли до нее сами. Ситуация такая. Мы ехали в Москву, гуляли одной компанией, в понедельник после уроков вызывают всех, в том числе и Рудика, с Лерой и Вадика, а они вообще с другой школы». «Правильно, вот и думайте». «Так мы ничего такого не делали», — пожал плечами Русин. «Ну, погуляли, пару павильонов посетили. Что здесь такого?» «Портократов малость прополоскали», — добавил Вадик. «За это сейчас не предъявляют. Их уже по телевидению и всех газетах сношают, особенно в Огоньке. Постоянно материалы выходят про кровавую гобню и репрессии». «Над Горбачевым еще смеялись», — добавил Рудик. «Частушки читали, ржали над ним. И что, не отправит же нас за это в тюрьму? Сейчас же не 37-й, а 91-й, демократия и гласность. Вот мы и подошли к возможной причине вызова», — чуть улыбнулся Максимов. «Над условными портократами вы можете ржать сколько угодно, никто и слова не скажет, вполне в духе времени. А вот безобразно издеваться над светочем нашей демократии, отцом перестройки и гласности, президентом, нет. Потому что система заточена именно на возвеличивании того, кто стоит на вершине пирамиды. А как же Ельцин в 87-м прямо с трибуны говном руководство поливал?» — удивился Цыганков. «И ничего ему не было». «Во-первых, было», — усмехнулся Андрей. «После того, как на немок топтались все высшие руководители, Борис Свет Николаевич заявил об ошибке. Фактически, извинился. Во-вторых, найди во всем его трехчасовом выступлении именно оскорбительные эпитеты насчет Горбачева. Заявление о культе личности таковым не считается, это попытка критики, но аккуратной, без оскорблений. И то, даже такая попытка была пресечена высшими партийными чиновниками. На Ельцине тогда оттоптались все, кто только смог. В-третьих, не сравнивай его, в то время бывшего кандидатом в политбюро, и нас, простых школьников. Обрати внимание, публично Горбачева резко, с переходом на личности, никто не критикует, ни в крупных газетах, ни на телевидении, хотя простой народ уже плюется, слыша о демократии, гласности, ускорении. А тут представь, какая возможность выслужиться, заявить о себе для мелких комсомольских подхалимов и местных партийных начальников, показательно наказать школьников, смеявшихся над ах каким человеком, президентом, самим Михаилом Сергеевичем. В нашем глухом углу еще не поняли, что времена единогласного одобримса и сурового осуждения уже безвозвратно уходят в прошлое. Чиновники, комсомольские и партийные, еще по инерции живут как 5-7 лет назад, хотя на всякий случай готовят запасные аэродромы. Еще обиженный старший брат нашего мохнатого друга хочет взять реванш и показательно смешать меня и вас с дерьмом. Отмахиваться от него никто не будет, мало ли чего. Может, они и хотели все замять и спустить на тормозах, но Хомяков этого сделать не даст, а комсомольская и партийная номенклатура даже сейчас очень осторожна, и осаживать разоблачителя клеветников на самого президента не станет. Кто, получается, нас сдал, Гринченко или его дружок Агапов? Олег навряд ли, не такой он человек, скромный, немного забитый, все держит в себе, да, но не стукач, да еще и нам обязан, тренируем, с работой помогаем и амурными делами, задумчиво заметил Максимов. А вот Агапов, случайный попутчик, прицепился за компанию с Гринченко. Вполне мог настучать. Точно вам говорю, Агапов это авторитетно заявил Русин. Ты, наверное, забыл, он еще в первых классах учительницы на меня и тебя жаловаться бегал. Потом, когда получил пару раз, притих вроде. Вот сволочь, мы его еще и кормили, шашлыком угощали на халяву. Давай не будем торопиться, предложил Андрей. Придет Гринченко, послушаем его, потом решим. Опять зазвенела соловьиными переливами музыкальная трель звонка. Гриня приперся, Рудик встал. Сиди, Лер, я сам встречу. В прихожей послышались голоса, через минуту в сопровождении Вернера в комнату зашел Олег. Рыжий смущенно опустил глаза и стал на пороге. Говори, приказал Максимов, внимательно изучая взволнованного, переминавшегося с ноги на ногу Гринченко. Олег страдальчески вздохнул и начал рассказывать. Когда он закончил, в комнате на минуту воцарилась тишина. Почему не рассказал сразу? Максимов сурово глянул на Гринченко. У белом лице рыжего даже веснушки, казалось, выцвели. Стыдно было, смущенно признался Олег. Я же его к вам привел. Издавать товарища как-то непорядочно. Я таким никогда не занимался. Вот и думал, что делать. Понятно, кивнул Максимов. Только тут надо определиться, кто тебе товарищ, в этой ситуации, он или мы, и поступать по совести. Андрей сделал паузу и уточнил. Значит, он тебя попросил подтвердить, как мы над Горбачевым ржали и частушки читали. Гринченко опять вздохнул, помедлил и кивнул удрученно. Он тебя подбивал донос вместе с ним подписать, что обещал, не обещал, угрожал, мрачно ответил Гринченко. Сказал, если я не соглашусь, Хомяков бумагу на работу матери организует. Заявит, что я тоже вместе с вами поливал грязью Горбачева. Мать и так еще после ухода отца еще не отошла. Ходит, как в воду опущенная, ошибки совершает на работе. Главврач давно на нее ругается, грозится заставить заявление об увольнении написать, если не придет в себя медсестра. Это не врач, ее особо никто защищать не будет. А после жалобы на работу ее точно уволит. Я еще поэтому сразу не позвонил. За мать боялся. «Дурак, ты, Олежка», — фыркнул Андрей. «Ты же ничего плохого не говорил, за что на тебя бумагу писать? Тебя, скорее всего, просто запугивали, как говорят уголовники на понт брали. Это вон пацаны разошлись, ну и я немного, ты, по большому счету, ни при чем». «Хомяков может», — возразил Русин. «Это такая гнида, способная на любую пакость, наврет или подставит, если ему будет выгодно. Мне на него плевать». Моим предкам он ничего не сделает, а маме Гринченко своей кляузой испортить жизнь может. Это все понятно, буркнул Серега. Мы что делать будем? Сейчас расскажу, широко улыбнулся Максимов. С комсомольскими функционерами и бюрократами района будем бороться их же оружием, писать бумаги. Помните, без бумажки ты букашка, а с бумажкой, человек, как завещал великий Ленин, будем учиться, тьфу, писать. Писать и еще раз писать, раздадим всем сестрам по серьгам, Хомякову и остальным мало не покажется. Лера, принеси сюда бумагу и ручку, пожалуйста. Через полчаса, когда Максимов с товарищами дописывал и подписывал последний документ, заверещал телефон. Секунду, сидевшая рядом Лера встала и ушла в гостиную. Через пару секунд звонок оборвался. Алло, слушаю, раздался в соседней комнате звонкий голосок Валерии. «Да, Андрей у нас». Минуту она молча слушала, затем ответила. «Да, Дима, хорошо, сейчас ему скажу. Андрей, Дима просил тебя подойти в отдел. Сказал, там тебя ожидает большой сюрприз», сообщила Лера, появившись на пороге. «Раз надо, иду». Максимов поднялся. «Мы с тобой», заявил Рудик, тоже вставая. «Возле райотдела тебя подождем». «Отлично», — обрадовался Андрей. «Как раз по дороге все технические моменты обговорим, что и как будем делать на собрании в понедельник. Кстати, ваши с Лерой родители, когда из дачи приезжают?» «Как обычно», — пожал плечами Вернер. «В воскресенье приедут, ближе к вечеру». «Отлично», — довольно кивнул Максимов. «Мне нужно с ними встретиться завтра перед собранием. Организуешь?» «Зачем?» «Чтобы убедительно ткнуть кое-кого мордой в грязь», — криво усмехнулся Андрей. «Ладно». На входе Максимова встретил Петя. Проводил до кабинета, открыл двери с ироничным выражением лица, сделал ладонью приглашающий жест. За столом напротив Димы находился насупленный и грустный Киреев. Когда Андрей зашел, он даже глаза не поднял. Так и сидел, уставившись глазами в пол. «Присаживайся», — кивнул на стул рядом опер, обменявшись с Андреем рукопожатием. Тут Киреев, терзаемый угрызениями совести, добровольно прибежал в участок, чтобы признаться в разных нехороших поступках. «Правда, Рома?» Киреев, не поднимая взгляда, удрученно кивнул. «Давай, Роман, начинай, только с самого начала». Киреев тяжело вздохнул и начал рассказывать. В коридоре возле кабинета русского языка и литературы, назначенным местом стрелецкой казни Максимова и товарищей, было почти пусто. Уроки закончились, школьники разбежались по домам, только на первом этаже, оставшаяся на продленке малышня, в своих классах старательно делала домашние задания в своих классах. У кабинета стояли Вернер, Вадик и Лера. Чуть дальше, грустные любители алкоголя, Палкин и Семенцов. В самом конце коридора, у окна в полном одиночестве маячила сутулая фигура Агапова. Увидев одноклассников, Сеня испуганно дернулся, развернулся к окну и застыл, делая вид, что рассматривает школьный дворик. Максимов, Серега, Саня, следом за ними Олег Гринченко прошли мимо, будто его не существовало, даже не посмотрели в его сторону. Максимов с товарищами обменялись рукопожатиями с Вернером и Вадиком, поздоровались с Лерой. «Давно стоите?» – поинтересовался Андрей. «Минут пять», – охотно сообщил Рудик. «Вместе с Надеждой Федоровной пришли, она уже в кабинете, а нас попросили здесь подождать. Там уже, Мария, завуч, какая-то толстая тетка с района 5, толстая тетка из района, района к тому времени, в 1988 году, расформировали, но Рудик об этом не знает. Тетка стала чиновницей Министерства образования. Сидит Валерий Леонидович, второй секретарь райкома, правая рука главного комсомольца. Ну и ваши, девчонки, что с нами в Москву ехали, и еще какой-то парень. Черноволосый, высокий такой, уточнил Серега. Он, кивнул Рудик. Ваня 40, пояснил Цыганков. Из 11-го ПП. Тоже в школьный комитет комсомола входит. Дверь кабинета приоткрылась, заставив присутствующих замолчать. Тамара Владимировна окинула взглядом собравшихся и отступила вглубь кабинета. «Заходите». За учительским столом возвышалась суровая директриса. Недалеко от доски, лицом к залу поставили еще одну парту, за которой сидели нахохлившийся Хомяков, толстая тетка и моложавый мужик лет 40 в безликом сером костюме. Классный руководитель вместе с Надеждой Федоровной и завучем Викторией Константиновной устроились сзади у окна. На первых рядах за партами Ивченко, ближе к выходу Колокольцева и Аус, рядом с учительским столом, черноволосый парень из 11-го. «Садитесь», — неприятным скрипучим голосом предложила Мария Алексеевна. «А ты, Воронов, выходи сюда, рядом с доской». «Ладно», — пожал плечами Андрей. Директриса встала. От ее монументальной фигуры вяло ледяным холодом. «Первый и главный вопрос на повестке нашего собрания. Вопиющее поведение ученика 11 класса Андрея Воронова и его товарища из нашей 19 школы. Слово предоставляется комсоргу школы, Анатолию Хомякову». Комсорг встал. В кабаньих глазках мелькнуло злобное торжество. «Уважаемые директоры и учителя, товарищи из района, сегодня мы обсуждаем недопустимое поведение на экскурсии Андрея Воронова и его друзей, перешедших все границы. Я». В дверь сначала тихонько, потом громче постучали. «Занято», — гневно выкрикнул, прервавший обличительную речь, Хомяков. «Тут собрание проходит». Дверь приоткрылась. В класс заглянул Петр Климович с пухлой черной папкой под мышкой. «А я как раз к вам», — улыбнулся старший опер, показывая удостоверение. «Капитан уголовного розыска Климович, мы сейчас разбираемся с появлением спиртного у ваших учеников в московском кафе. Надеюсь, вы не будете против, если я буду присутствовать». Глава 14. «Не будем», — царственно кивнула директор. Проходите, садитесь. Спасибо. Петр быстрым шагом двинулся к задним партам и устроился в среднем ряду. Можете пока не обращать на меня внимания. Если сочту нужным, добавлю свои 5 копеек в обсуждение. А пока хочу послушать и посмотреть. Хорошо, согласилась Мария Алексеевна. Если захотите высказаться по существу вопроса, пожалуйста. Продолжай, Анатолий. Наша страна взяла курс на перестройку и гласность, внедряет новое мышление, отринула прочь идеологию холодной войны. Мы вступили на путь прогресса, меняем и преобразовываем наше общество, открыто говорим об ошибках прошлого и делаем все, чтобы создать свободное демократичное государство, вдохновенно вещал Хомяков. Елки-палки, я как будто в брежневские времена попал. Оказывается, такие реликты еще в 91-м сохранились, отметил Андрей. Политтехнолог с интересом наблюдал за директрисой, завучем, теткой из района, местным комсомольским вождем и другими, отслеживая реакцию на махровые, уже набившие оскомину идеологические штампы и пустые слова, прикрытые яркими лозунгами. Судейская коллегия отреагировала сдержанно. Мария Алексеевна осталась такой же монументальной и невозмутимой. В глазах главного комсомольца промелькнуло выражение легкой скуки. Завуч героическим усилием подавила зевок, даже ладошкой дернула вверх, чтобы прикрыться. Толстая чиновница подбоченилась и поджала губы, демонстрируя солидарность с комсоргом. Тамара Владимировна чуть заметно поморщилась. Старший опер откровенно ухмылялся. Капитана пафосная речь Хомякова забавляла. И в те дни, когда вся страна работает с ускорением, напрягает все силы, чтобы преобразовать общество, сделать его прогрессивным, борется с употреблением алкоголя, находятся такие люди, которые проносят водку в кафе и пытаются споить одноклассников. «Да, я о тебе, Воронов, говорю, не улыбайся», — голос Хомякова продолжал греметь в кабинете, а маленькие заплывшие жиром глазки злобно сверлили еле сдерживающегося, чтобы не заржать Андрея. «Но на этом ты, Воронов, не остановился?» Комсорг еще больше повысил голос. «Вместе с компанией своих друзей вы начали говорить гадости на Михаила Сергеевича Горбачева, рассказывать мерзкие частушки, высмеивать и оскорблять президента СССР. Правовую оценку твоих действий по спаиванию одноклассников, ребят из 11-19 школы дадут товарищи из милиции и прокуратуры. Мы здесь собрались для другого. Независимо от того, чем закончится расследование милиции, считаю, что такие негодяи, как Воронов, недостойны быть в комсомоле и продолжать учиться в нашей школе. Предлагаю за попытку спаивания своих товарищей, оскорбления президента, драки и систематические нарушения дисциплины, исключить Воронова из комсомола и выдвинуть педсовету рекомендацию отчислить его из школы. Пусть на завод идет работать, там ему самое место». Хомяков закончил и с плохо скрываемым торжеством обвел взглядом присутствующих. «Теперь я скажу, можно?» Андрей безмятежно улыбнулся. Директор, Тамара Владимировна и остальные молчали, неприятно удивленные спокойствием и веселой улыбкой политтехнолога. «Нельзя, Воронов, тебя пока не спрашивали», презрительно прошипела толстая чиновница. «Даже идущему на казнь дают последнее слово», холодно возразил Андрей. «А наш советский суд на всех процессах следит, чтобы обвиняемый мог высказываться в свою защиту, сам или через адвоката. Вы считаете себя выше законов нашего социалистического государства?» Тетка побагровела, чуть приоткрыла рот, потом захлопнула, но промолчала. «Адвоката у меня нет, поэтому воспользуюсь правом на самостоятельную защиту», продолжил Максимов. «Перед тем, как я начну объяснять, что на самом деле произошло в пятницу вечером в московском кафе, хочу, чтобы все присутствующие отметили один маленький, но очень показательный штришок к личности моего обвинителя. Прообразом ВЛКСМ стала созданная в 1917 году пролетариями, трудившимся на Путиловском заводе, организация под названием «Социалистический союз рабочей молодежи». Подчеркну, рабочей молодежи. И теперь Хомяков с объемным пузом, напоминающий буржуя из сказки о мальчишек и бальчише, оскорбляет простых тружеников, стоявших у истоков создания нашего советского государства. «Не ври, я никого не оскорблял», — истерично завизжал комсорг. «Прямо нет, но дал понять, что считаешь заводских рабочих быдлом», — парировал Андрей. «У меня отличная память, поэтому дословно процитирую твои слова, сказанные буквально 2-3 минуты назад. Предлагаю за попытку спаивания своих товарищей, оскорбления президента, драки и систематические нарушения дисциплины, исключить Воронова из комсомола. Пусть на завод идет работать, там ему самое место. Твои слова, получается, ты считаешь, что я недостоин учиться в школе и быть в комсомоле, поэтому мое место на заводе. То есть ясно дал понять, что считаешь всех, кто честно трудится на заводах, быдлами и уголовниками. По кабинету прошелестели тихие смешки. Сияющая Ауз заговорщицки подмигнула. Умыляющийся сорока украдкой показал большой палец. Багрово-красный Хомяков хватал ртом воздух. Второй секретарь райкома комсомола старался героическими усилиями сохранить серьезность и стереть с лица расползающуюся широкую улыбку. «Похоже, он от Хомякова тоже не в восторге», — отметил Максимов. «Валерий Леонидович, надеюсь, вы сделаете выводы о моральном облике товарища, занимающего должность комсорга нашей школы». Андрей посмотрел прямо в глаза второго секретаря. Тот усмехнулся, но взгляд не отвел. «Меня не так поняли», — еле выдавил из себя комсорг. «Я неправильно выразился. Воронов, ваше замечание принял к сведению. С товарищем Хомяковым наша комсомольская организация потом обсудит, что и кого он имел в виду», — пообещал Валерий Леонидович, не обращая внимания на побледневшего Толика. «Давайте, не отклоняться от сути рассматриваемого вопроса. Хотите что-то сказать по делу? Говорите». В глазах второго секретаря райкома плясали веселые чертики, и Андрей мысленно посочувствовал толстому Толику. «Что касается всего, что Анатолий наговорил в мой адрес», — невозмутимо продолжил Максимов. «Любое обвинение должно основываться на доказательствах, иначе оклеветать можно любого человека. Давайте разбираться последовательно. Начнем, повторюсь, с обвинения в проносе водки в кафе. Сумку с бутылками достали вообще с другого стола. С чего взяли, что я имею к ней какое-то отношение?» Рома Киреев сказал: «Ты водку притащил, чтобы всех угощать». Еще водитель подтвердил: «Это твоя сумка», — злобно прошипел Хомяков. «Отмазаться не выйдет, Воронов. КХМ, КХМ», — многозначительно кашлянул Климович. Взгляды присутствующих скрестились на встающем во весь свой немалый рост милиционере. «Вот», — улыбнулся Максимов, — «давайте вместо глупостей Хомякова послушаем профессионалов. Милиция как раз и должна во всем разобраться. Можно?» Петр вопросительно глянул на директора. Мария Алексеевна сухо кивнула. Старший опер вышел вперед, остановился рядом с доской, между Максимовым и столом с обвинителями. Скрипнул змейкой, открывая папку, достал стопку бумаг. «Сразу поясню, все материалы дела раскрывать не буду. Это касается некоторых лиц, принимавших участие в попытке спаивания школьников и определенных фактов». Опер многозначительно глянул на ставшего абсолютно белым Хомякова. «Следствие еще ведется, хотя основная картина ясна. Учитывая, что водку изъяли, и серьезных последствий не наступило, проинформирую о некоторых обстоятельствах, чтобы внести ясность. В субботу к нам в райотдел пришел Роман Киреев. Я вам сейчас выборочно зачитаю некоторые моменты из его заявления». Капитан пробежался взглядом по листу. «Ага, вот тут, 27 марта 91 года ко мне обратился, это я пока пропущу, предложил подставить Воронова, помочь сделать так, чтобы выглядело, будто он пронес в кафе сумку со спиртным и начал спаивать одноклассников. Сказал, Хомяков в курсе и поможет организовать подставу. Хомяков, как главный, должен был рассадить класс по местам. Воронова с друзьями предполагалось усадить за большой стол, отгороженный от других нишей. От меня требовалось отвести Андрея в сторону на пару слов, отдельно от других показать ему спрятанную за столиком сумку, расстегнуть ее, мол, там одежда, тряпки разные, ничего криминального нет. Со стороны должно создаться впечатление, что мы копаемся в сумке и о чем-то секретничаем. Попросить, чтобы постояло недалеко, так как тут удобно, отдельная огороженная территория, никому она мешать не будет. За сумкой якобы должен был приехать родственник и забрать. Чтобы не переживал, предложить ему самому посмотреть. Важно было, чтобы он покопался в ней и оставил свои отпечатки пальцев. Бутылки водки были на самом дне, обернуты в несколько слоев одежды, найти их сразу было невозможно. А я со своей стороны должен проследить, чтобы Воронов там глубоко не копался, а если начнет, отвлечь его. Но по дороге в Москву Хомяков поссорился с Вороновым, закатил истерику и пересел в другой автобус. Рассаживать народ отказался, попросил сделать это Татьяну Ивченко, назначенную главной. Она, по неизвестной мне причине, просьбу Хомякова проигнорировала. Никого никуда рассаживать не стала, все уселись, куда захотели. Климович оторвался от бумаги, глянул на замерших школьников, помрачневшую директрису, скривившегося второго секретаря, изумленно выпучившую глаза толстую чиновницу. «Там дальше идут технические подробности планируемой ХМ операции», усмехнулся старший опер. «Я их читать не буду. Думаю, того, что озвучил, вполне достаточно. Это клевета», заорал бордово-красный Хомяков. «Воронов все подстроил. Есть и другие свидетели. Водитель сказал, Андрей ему сумку передал, попросил, чтобы в автобусе поставил». «Потише, гражданин Хомяков, не на трибуне выступайте», рявкнул Климович, и комсорг испуганно замолчал. «Что касается водителя, отдельная история», усмехнулся милиционер. «Нам по факсу прислали его протокол допроса. Григорий Иванович Колесников дал показания, что Андрей Воронов передал ему сумку с вещами и водкой в четверг вечером. Точное время он назвать затрудняется, примерно, где-то с 6 до 8:30. Якобы очень болела голова, и все было как в тумане. У нас сразу возникло несколько вопросов. Первый, откуда Андрей знал, кто повезет школьников в Москву? Организацией поездки занимались классный руководитель Воронова, Хомяков, как комсорг и учительница с 19-й школы. Именно они встречались с водителями, консультировали их, согласовывали время приезда и другие технические моменты. Андрея к организации процесса никто не подпускал. Это первая несостыковка. Вторая, преступники упустили, что у Воронова может быть алиби. Как сообщил нам Андрей, с 2 часов дня он вместе с большой компанией одноклассников и друзей сидели дома у Вернеров почти до 10 часов вечера. Смотрели фильмы по видеомагнитофону, общались. Там была большая компания, и все ребята это подтвердили. Но самое главное, подтвердили Марк Рудольфович и Мария Генриховна, родители Рудольфа и Валерии Вернеров. Они все это время, пока молодежь смотрела видео и чаевничала на кухне, находились дома. Так что у Андрея алиби стопроцентное, он никому ничего передавать с 6 до 8:30 не мог. Интересное обстоятельство нам сообщили родители Воронова Николая Петровича и Светлана Аркадьевна. В четверг во 2:30 и вечером, пока Андрея не было дома, ему несколько раз звонили, сперва какие-то парни, потом девушка. Представиться отказались, просто вешали трубку. Это нас еще больше заинтриговало. Поехали домой к Григорию Ивановичу Колесникову, его там не оказалось. Нашли его в воскресенье на даче. Когда начали допрашивать Колесникова, выяснились занимательные подробности. У него родной брат, младший, сидит на зоне, за драку, повлекшую тяжелые телесные. Так вот, один человек, кто говорить не буду, к вашему классу он отношения не имеет, надавил на Колесникова. Сказал, если тот не скажет то, что велено, брату будет очень плохо. Учитывая все изложенное, как офицер милиции, могу с уверенностью утверждать, Андрей Воронов никого спаивать не собирался и к сумке со спиртным никакого отношения не имеет. После речи Климовича наступила тишина. Тамара Владимировна стыдливо отвела глаза, не желая встречаться взглядом с Андреем. Директриса вдруг тяжело поднялась и подошла к Максимову. «Извини, Андрей», — вздохнула она, — «была не права». «Ничего страшного, Мария Алексеевна», — сразу ответил Максимов. «Я прекрасно вас понимаю, вы же не могли всего этого знать. Хомяков, завтра в 10 утра, в райотдел, в 15-й кабинет», — тяжелый взгляд старшего опера, казалось, пригнул белого как бумага комсорга к земле. «Будем разбираться с тобой и всей вашей гоп-компанией». Толстяк нервно сглотнул, но ничего не ответил. «Вопросы есть?» – прищурился старший опер. «Нет, тогда я пошел». Климович повернулся к выходу, незаметно подмигнул Максимову и исчез в коридоре, не забыв аккуратно прикрыть за собой дверь. Вроде во всем разобрались, первым пружинисто вскочил второй секретарь. За ним поднялась багровая и потная тетка из района. Остальные тоже начали вставать. «Задержитесь, пожалуйста, еще на несколько минут», – попросил Максимов. «После всего, что на меня здесь наговорили, думаю, я получил право высказаться». «Зачем?» – нахмурился Валерий Леонидович. «Вроде все выяснили. Сейчас объясню», – пообещал Андрей. «Раз вы уже здесь собрались, давайте дойдем до конца, чтобы никаких вопросов ко мне и моим друзьям не осталось. С обвинением в спаивании одноклассников мы разобрались. Теперь осталось рассмотреть второй вопрос, в котором обвиняют меня и моих друзей, оскорблениях нашего президента, Михаила Сергеевича Горбачева. Прежде всего, один вопрос, кто и на каком основании всех нас обвиняет, а Хомяков? Агапов мне сказал, проскрипел, чудом стоящий на ногах Хомяков, что ты, Вернеры, Русин, Цыганков, Громов похабные частушки о президенте рассказывали, всякие гадости говорили. Семен написал обращение в райком ВЛКСМ и записку директору школы. Как комсорг я не мог не отреагировать. А спросить у нас нельзя было, ласково поинтересовался Максимов. Мало ли кто, что утверждает. С нами еще Гринченко был. Почему ты его не упомянул? Давай у него узнаем. Агапов неожиданно сорвался с места, рванулся к двери, но был пойман за шиворот крепкой рукой Вадика. Куда собрался? Рыкнул Громов, дергая Семена назад. В туалет. Аж не в моготу стало, пискнул перетрусивший доносчик, испуганно косясь на Вадика и подскочивших к нему Рудика и Серегу. «Ничего потерпишь», — ухмыльнулся Громов, прихватывая Агапова за локоть. «Олег пришел ко мне», — сказал, — «его вынуждают подписаться под жалобой Агапова на меня и его друзей», — сообщил Андрей. «Если откажется, Хомяков настрочит кляузу на работу матери, а она и так после ухода отца не пришла в себя». С начальником на работе конфликты начались. Олег боялся, что ее уволит, и матери станет еще хуже. Все так и было, тихо, но твердо ответил Гринченко. Но Агапов, действительно, сказал, что вы гадости говорили, еле слышно пробормотал комсорг. Это ты заставил меня написать и подать жалобы, я не хотел этого делать, взвизгнул Агапов. Они меня шашлыками угощали и отнеслись нормально. И вообще, ничего я тебе подобного не рассказывал. «Ты все придумал, а теперь меня обвиняешь». «Да как же так?» — еле слышно пролепетал растерявшийся комсорг. Максимов повернулся к мрачному второму секретарю. «Правовую оценку действий Хомякова пусть дадут товарищи из милиции и прокуратуры», — усмехнулся Андрей. «Но я хочу обратить ваше внимание, Валерий Леонидович и Мария Алексеевна, на еще одно обстоятельство. Мало того, что Хомяков приступает закон, клевещет на одноклассников, интригует и махинирует, он еще и не исполняет свои обязанности. Не удосужился, как комсорг, провести воспитательную работу с одноклассниками, напомнить о вреде пьянства. Достаточно было провести комсомольское собрание перед поездкой, напомнить о правилах поведения в столице, недопустимости распития спиртных напитков, но Хомяков даже этого не сделал. Будучи назначенным главным в поездке, он полностью самоустранился от выполнения своих обязанностей, не вышел из автобуса, когда класс пошел в кафе. Милиция пусть разбирается со спиртным, а мы со своей стороны не позволим замять дело и оправдать комсорга, развалившего всю работу в школе, занимающегося клеветой на своих товарищей, спаиванием несовершеннолетних, чтобы обвинить своих одноклассников, громко заявил Максимов. Мы считаем, такие как Хомяков позорит почетные звания комсорга и комсомольца. Об этих вопиющих случаях, развале воспитательной работы, спаивание учащихся мы всем коллективом написали в Министерство образования. Мария Алексеевна посерела, завуч охнула и обессиленно села на парту. Толстая тетка всхлипнула и схватилась за сердце. Центральный комитет ВЛКСМ. Валерий Леонидович дернулся и судорожно сглотнул. А также в газеты «Правда» и «Советская Россия» торжественно завершил фразу Максимов. Второй секретарь хрипло хикнул, шлепнулся на стул и расплылся бесформенной массой по спинке. Директрису шатнуло, и она, чтобы не упасть, оперлась о стенку. Но пока еще не отослали, выдержав паузу, сообщил улыбнувшийся Андрей. По кабинету шелестящей волной прокатились облегченные вздохи, которые моментально накрыла волна заразительного хохота. Ухал филином и ржал, как лошадь сорока, вытирая подушечками пальцев выступающие слезы. Звонко заливалась смехом, сверкая ровными белыми зубками Ингаус, качалась Ванькой встанькой, держась за живот Лена Колокольцева, взрывались громовым хохотом Громов, Вернер, Русин, хихикала, растерявшая свой суровый вид, Ивченко, фыркали, падали на спинки стульев, растекались по столешницам Цыганков, развеселившийся и забывший о своих комплексах Гринченко. Глава 15. Взрыв бурного веселья Мария Алексеевна успокоила почти сразу. Директором она была авторитетным, учениками уважаемым. Стоило ей прикрикнуть, хохот быстро угас. Как только комсомольцы затихли, директриса и второй секретарь объявили об окончании собрания, спровадили сконфуженную чиновницу, Надежду Федоровну и всех остальных. Максимова попросили остаться. Дальнейшее общение между Марией Алексеевной, Валерием Леонидовичем и Андреем происходило в кабинете директора. Двери в кабинете и приемной закрыли, чтобы отсечь посетителей и любопытных. В кабинете развернулась настоящая битва между руководящими товарищами и Максимовым. С первых минут директор и главный комсомолец насели на Андрея, сначала с претензиями о глупом розыгрыше. В процессе разыгравшейся баталии политтехнологу пришлось достать из дипломата и показать руководящим товарищам стопку заранее заготовленных писем в разные инстанции и газеты, чтобы убедились, он не шутил. Письма и жалобы были написаны грамотно, чувствовалась рука умелого манипулятора. Под ними подписались не только товарищи Андрея, но и большинство одноклассников, которым Хомяков успел надоесть хуже горькой редьки. Максимов любил и умел общаться с бюрократией на языке законов и сухих фактов, приводил статьи Уголовного кодекса, уставов ВЛКСМ и школы СССР, выдержки из речей Горбачева, грамотно воздействовал на эмоции. Послания были пронизаны пафосом и благородным негодованием в адрес гнусных перерожденцев, попыток комсомольской номенклатуры опорочить честные имена учеников грязной уголовщиной. Стиль частично копировал обличительные речи на съездах КПСС, поднимая уровень накала в заоблачные выси. Директор и второй секретарь ознакомились с пламенными групповыми письмами и жалобами, прониклись и впали в ступор на несколько минут, представив себе возможные последствия, которые сокрушительным водопадом обрушатся на их несчастные головы. Мария Алексеевна достала из ящика стола пластинку валидола, трясущимися руками вкинула в рот таблетку и опять упала на стул. Валерий Леонидович поочередно краснел, бледнел, нервно ходил по кабинету, садился на стул, опять вскакивал, машинально стирал ладонью, капли пота, градом катившиеся по блестящему лбу. Ошеломление руководящих товарищей длилось недолго. Директриса и комсомольский функционер были опытными чиновниками и, оправившись от удара, сразу пошли в атаку. Сначала пытались манипулировать, взывать к совести и местечковому патриотизму. «Ты же не хочешь опозорить свою родную школу и наш комсомол?» Потом начали угрожать. «Ты всех нас подставишь своими письмами. Представляешь последствия, если это сделаешь? Не обижайся, никаких хороших характеристик и аттестатов ты и твои друзья не получит, мы найдем к чему придраться, и это только начало». На заключительной стадии перешли к торгу. «Андрей, давай ты поговоришь со всеми ребятами, кто подписал эти обращения, чтобы отозвали свои подписи и согласились никому ничего никуда не отправлять, а мы гарантируем, тебя и твоих товарищей больше никто трогать не будет, отношение будет понимающее, всегда пойдем навстречу, если понадобится. Характеристики всем отличные выдадим, на экзаменах сильно валить не будем. Хомякова, независимо от милиции, даже если не посадит, сами накажем, из комсоргов и комсомола выгоним, характеристику ему испортим». На этом и договорились. Следующий день в школе пролетел незаметно. На химии Андрея вызвали к доске решать задачу, с чем он быстро справился и получил заслуженную пятерку. По алгебре была самостоятельная, на литературе учитель устроил открытую дискуссию о советских писателях эпохи хрущевской оттепели. Максимов в обсуждении не участвовал, витая в облаках своих мыслей. Подумать ему нужно было о многом. Надо было развивать дальнейшее сотрудничество с Владом, найти возможность все, таки устроить музыкальный бенефис Гринченко, сорванный из-за провокаций в кафе, прикинуть нюансы общения с московским следователем, снова уехавшим в столицу и на днях опять возвращающимся в Пореченск, а еще начать решать вопрос с каратистами, сами они не отстанут. Вариантов откосить и не сдержать данное слово не было. Максимов всегда исполнял свои обещания. Все политические игроки, начальники предвыборных штабов, инвесторы, стоящие за выдвижением тех или иных кандидатов, знали, если он дал слово, расшибется в лепешку, но сделает. В раздумьях Андрей не заметил, как пронзительно заверещал звонок, напоминая о конце уроков. Домой Максимов, как всегда, шел с Русиным, Цыганковым и присоединившимся к компании модным Гринченко. Олег, после каникул, вел себя строго по рекомендациям Андрея, стал увереннее общаться с одноклассниками, на шутки и попытки поддеть, отвечал тем же. Колокольцеву игнорировал, в ее сторону даже не смотрел. Зато Максимов пару раз поймал на уроках озадаченный взгляд Лены, скользящий по невозмутимому фейсу Гринченко. Дома Андрей на скорую руку разогрел вермишель, поджарил сосиски, потом сел за уроки. Через полчаса позвонил Вадик. «Андрюха, залетай к Вернерам, кассету будем смотреть», Артем передал. «Какой Артем? Какая кассета?» Сначала не понял Максимов. За всеми происходящими в Москве и школе событиями Андрей начисто забыл о своей просьбе к Вадику раздобыть видео с боями и тренировками москвичей. «Как? Какая?» — возмутился Громов. «Сам же просил поискать видео, где твои будущие противники свою технику демонстрируют. Вот Артем и подогнал, по твоей просьбе. Москвичи, оказывается, несколько кассет наснимали в рекламных целях, Владимиру Евгеньевичу оставили, чтобы распространял и новых людей в секцию заманивал. Тема одну взял на время, обещал показать друзьям. И ведь не соврал нигде, усмехнулся Андрей. Действительно показал друзьям. Так что, ты идешь, лечу, весело ответил Максимов. Через 5 минут буду. На экране Артур с разбегу прыгнул, в прыжке разбил 3 доски, которые со всех сторон держали каратисты старшей группы «Изомер», выкрикнув «Кия». Рудик вытянул руку с пультом и нажал кнопку «Пауза». Артур и все остальные застыли. «Ну как тебе?» – вопросительно глянул Вадик на Максимова. «Там дальше спарринги пойдут». «Впечатляет», – откровенно признался Андрей, не отрывая взгляд от экрана. «Это все, конечно, красиво и эффектно, но я хочу посмотреть, как они дерутся. Включай». Белокурый высокий парень в черном кимоно двигался невероятно быстро. Подскакивал вперед, оказываясь перед не успевавшими среагировать противниками, пробивал разные комбинации. Кулаки мелькали молниями, доставая соперников в солнечные сплетения, грудь, пробивая в подбородок и челюсти. Ноги порхали как крылья, описывая в воздухе невероятные пируэты и обманные финты. Артур просто уничтожал своих соперников, превосходя их в скорости, филигранной отточенностью движений, используя неожиданные импровизации. Он замирал, отдавая противнику инициативу, мягко по-кошачьи перемещался в стороны при угрозе поражения, резко спуртовал, взрываясь разнообразными комбинациями, обрушивался неистовым цунами, забрасывая противников шквалом разнообразных ударов. Стопы, колени, локти, кулаки, ребра ладоней мелькали с частотой взбесившейся швейной машинки, сшибая соперников на ковер, отправляя в нокдауны, заставляя сгибаться или отпрыгивать к стене, закрываясь руками. Блондин работал зряче, интуитивно реагируя на каждое движение. Моментально менял стратегию, если она не приносила результата, входил в ближний бой, использовал локти и колени или расстреливал ударами ног на дистанции. «Теперь понимаешь, что тебе с этим Артуром ничего не светит», вздохнул Вадик. «Слишком большая разница в уровне и скорости. И со вторым, Никитой, тоже. Он в ударке послабее, но борется отлично. Его какие-то спецы бразильские готовили, непобедимые. Хочешь глянуть, как он дерется?» «Конечно», кивнул Максимов. «Для этого здесь и сижу». Рудик перекрутил на спарринге Никиты. «Надо на 31-ю минуту отмотать, я специально запомнил». «Ладно», Вернер начал сосредоточенно щелкать кнопками пульта. Через минуту он удовлетворенно улыбнулся, остановил перемотку, когда на дисплее видеомагнитофона GVC высветилось нужное время, и запустил воспроизведение. Черноволосый Никита стоял напротив Славы и МП, посередине между противниками замер Владимир Евгеньевич. Бойцы уважительно поклонились, сначала судье, затем друг другу. Тренер взмахнул рукой, крикнул Хаджимы и отскочил в сторону. Первым атаковал Лопоухий. С коротким вскриком Кия рванулся к сопернику и выбросил стопу вперед, целя в солнечное сплетение. Никита сблокировал удар отведенным предплечьем, на обратном движении, ухватил ладонью пятку, а второй рукой за ворот кимоно, дернул ногу Славы на себя и в сторону, раздергивая и лишая устойчивости. Левая рука отпустила ногу, обхватила спину, правая соединилась с левой, беря Лопоухова в замок. «А-а-а!» — вскрикнул москвич, резко рванул еще не восстановившего равновесие Славу на себя, поднимаясь на цыпочки и переворачиваясь в воздухе на 180 градусов. Мелькнули ороговевшие пятки и сэмпай с размаху хлопнулся на татами, придавленный сверху крепким телом Никиты. «Это же прогиб!» — удивился Максимов, увлеченно наблюдавший за броском, из классической или вольной борьбы. «Причем здесь джиу-джитсу? Значит, мы не все о нем знаем», хмыкнул Рудик. Он кроме японских приемов и другие изучал. По нему видно, что борец, плечи широкие, бицепсы большие, шея толстенная. «Ты дальше смотри». Никита вскочил одним гибким движением, будто на пружинах. Сэмпай поднимался тяжело. Сначала дернулся, как раздавленный таракан, потом, помогая себе руками, перевернулся на живот и, опираясь на ладони, встал на четвереньки. Ошеломленно помотал ушибленной при приземлении головой и медленно, кряхтя, начал принимать вертикальное положение. От предложения продолжить спарринг отказался. Вторым против москвича вышел крепкий, высокий и плотно сбитый мужик лет 45. Столичный гость в синем кимоно скакнул вперед, пробил кулаком в лицо. Мужик успел сблокировать удар, начал контратаку в ближнем бою, пользуясь тем, что Никита не вышел из зоны поражения, и сразу пропустил зубодробительный удар. Никита крутнулся юлой, переворачиваясь в воздухе, нога описала дугу и с размаху обрушилась на голову мужика. Москвич, пробивший вертушку в падении, и противник упали одновременно, но первый моментально резво вскочил на ноги, а второй — нокаут, резюмировал Никита, глядя на распростертую тушку соперника, не подающую признаков жизни. Кто-то еще желает выйти на татами? На лице парня в синем кимоно расцвела самоуверенная улыбка. Я постараюсь сильно не бить, работать аккуратно. Я желаю. На ковер вылез хмурый кряжистый бритый мужчина, ровесник нокаутированного, которого уже оттащили на скамейку и приводили в чувство заранее приготовленным нашатырем. Ладно, кивнул москвич. Володя, только без крайностей, буркнул мрачный Владимир Евгеньевич. Это спортивный бой, а не уличная драка. Митю он вырубил по правилам. Мужчина кивнул. После команды Хаджиме, Володя сразу прыжком сократил дистанцию, сымитировал удар в солнечное сплетение и пробил кулаком в голову. Удар был сблокирован предплечьем, ладонь москвича цапнула рукав кимоно. Бритый резким движением рванул руку на себя, будто хотел ухватиться за плечо, заставляя вцепившегося в куртку Никиту на секунду податься следом, перенеся вес на выставленную вперед ногу. И сразу рука, сжатой пружиной, разгибаясь, молниеносно выстрелила обратно. Москвич отшатнулся, но на ногах удержался, вытер рукой выступившую на губе кровь и улыбнулся. «А ты хорош, давно меня так не ловили». Вторая схватка прошла молниеносно. Никита поймал метнувшегося навстречу противника, захватил вороты рука в кимоно, на секунду повис на противнике, внезапно выбросил вперед ноги, окольцевав руку и заставляя того упасть. Володя грохнулся на ковер, перекувыркнувшись через москвича. Никита, вцепившись в запястье и предплечье, выгнул спину, фиксируя локтевой сустав на излом. Володя пытался держаться, но спустя секунду скрипнул зубами и обреченно хлопнул ладонью по татами. «Ни черта себе!» – присвистнул Максимов. «Армбар со стойки! Красавец! Это что такое?» – удивился Вадик. «Болевой на локоть так называется за границей. У нас его тоже делают, в дзюдо, например, но именно такому варианту, насколько помню, не учат», – пояснил Андрей. «Этого Никиту очень хорошо тренировали, на совесть. Применить подобный прием в бою, особенно когда в ход идет ударка, достаточно сложно. Но тут ему соперник попался неопытный, надо было сразу рвать захват и уходить. Андрюха, ты же понимаешь, что они тебя вздуют», — уточнил Цыганков. «Я в карате и этой вот борьбе специалист небольшой, боксом занимаюсь с брательником. Но даже мне со своей колокольни, очевидно, эти москвичи выглядят на фоне наших каратистов, как крутые мастера на фоне новичков. Всех легко раскатали, и вашего бывшего тренера тоже без особых усилий уделали, если бы он вышел. Поживем увидим», — дипломатично ответил Андрей. «Есть у меня кое-какие мысли по этому поводу». «Не, Андре, не вытянешь», — поддержал Сергей Рудик. «Мы же с Вадиком с тобою постоянно тренируемся и бегаем в сквере. Ты стал намного лучше и грамотнее драться, и фишки интересные появились. Но чисто физически по скорости не вытянешь. Видел, какие они бугаи, особенно этот квадратный Никита. Да и техника у обоих намного совершеннее, не твой уровень пока». Вадик дипломатично промолчал, но по виду было понятно. «Он считает так же. Я все равно буду драться», — бесстрастно сообщил Максимов. «Проиграю, так проиграю, черт с ним. Корона с головы не упадет, небесный свод на землю не обрушится. Но думаю, что шанс на победу есть даже в этой ситуации. Слушайте, а если к Петру Ефимовичу обратиться?» — загорелся Рудик. «Он как раз инструктор по физической и боевой подготовке. Один из лучших спецов. Они с отцом старые друзья. К нам с Лерой он как к своим относится. Отказать не должен. Сколько у тебя времени?» «Я с ними разговаривал на прошлой неделе, когда вы с Вадиком в кафе подошли», — задумался Максимов. «Они сказали, месяц-полтора будут какие-то документы оформлять. За этот срок надо провести один бой с Никитой, если его выиграю, тогда второй, с Артуром». «Мало времени», — вздохнул помрачневший Вернер. «Даже такой спец, как Ефимович, за этот срок ничего сделать не успеет. Значит, и беспокоить его не стоит», — пожал плечами Андрей. «Сам как-нибудь разберусь». «Стоит», — тихо, но решительно заявила Лера, зашедшая в комнату. В руках девушка держала тарелки со свежеиспеченными ватрушками и печеньем. «Петр Ефимович может помочь. Меня в 5 классе один пацан сильно обидел. Домой после школы возвращались, слово за слово, повздорили. Он меня в лужу столкнул, портфель в грязь кинул. Я сидела вся грязная на скамье, домой идти не хотела. Слезы ручьем текли. Дядя Петя подошел, узнал, в чем дело. Слезы вытер, успокоил, оттряхнул, потом до дома проводил. А по дороге подсказал, как этому пацану сделать больно, чтобы даже подходить боялся. Я так и поступила. Он орал как резанный, а потом обходил меня 10-й дорогой. Интересно, изумленно поднял брови Рудик. А я где был? Мы же с тобой вместе всегда ходили. И почему об этом ничего не знаю? Что за пацан? Ты тогда болел? Вздохнула девушка, поставив тарелки со сдобой на столик возле телевизора. Это Витька Буряк. Он на класс старше нас учился, потом из города уехал. Не рассказала, потому что Витька в 1,5 раза больше был. Не хотела, чтобы тебе досталось. И что ты сделала? С интересом спросил Максимов. Недалеко от школы, где он обычно до меня докапывался, ко мне и подготовила, поменьше и побольше, сообщила Лера. Когда опять прикопался, попробовал схватить, вырвалась. Подобрала 2 камня, один небольшой, другой поувесистее, половину кирпича. Первый кинула в туфлю и сразу пробила каблуком по другой ноге, сверху вниз по месту, где голень соединяется со стопой. Витька завалился, схватился за ноги и начал выть, а я уже с кирпичом рядом стояла. Сказала, если еще раз пристанет, в голову получит, я психованная, мне никто ничего не сделает. После этого очень боялась, что ругать станут, родителей вызовут. Зря боялась, Витька не пожаловался, но с тех пор никогда не трогал до самого отъезда. Он что, действительно, тебе посоветовал такое сделать? Поразился Андрей. Ребенка камнями бить? Не совсем, улыбнулась девушка. Просто объяснил, издеваться будут до тех пор, пока не начнут уважать и бояться. Показал удар каблуком сверху вниз по ноге. Сказал, даже слабый может победить любого силача. Всегда можно воспользоваться тем, что лежит под рукой. Не можешь отбиться руками, возьми палку или камень. Напоследок рассказал о медоеде. Вроде небольшой зверек, а даже львы и леопарды предпочитают с ним не связываться, потому что он готов рвать когтями и зубами любого хищника, пока не убьет или не погибнет сам. Водает, восхитился Максимов. А если бы ты бы этому буряку ногу или руку сломала и рассказала, кто надоумил, никогда в жизни бы такое не сделала, фыркнула девушка. Даже в 5 классе, всегда предпочитала решать свои проблемы сама. В гостиной затрещал телефон. Я сейчас, пообещала Лера и быстрым шагом вышла из комнаты. Звонок смолк. Да, привет, Дима, он здесь у нас. Сейчас передам, зазвенел девичий голосок в другой комнате. Лера появилась на пороге, повернулась к Максимову. Дима Громов звонил, тебя искал, просил, чтобы зашел в райотдел. Сказал, московский следователь приехал, хочет с тобой побеседовать. Глава 16. Так вот ты какой, Андрей Николаевич Воронов, добродушно улыбнулся следователь, пожимая руку Максимова. Да, я такой, единственный и неповторимый, тоже улыбнулся Андрей. Это точно, в глазах важняка свернули веселые искорки. Он указал ладонью на стул рядом. Другого такого с огнем не найдешь. Присаживайся. Тебе уже, наверняка, сказали, кто и почему хочет с тобой побеседовать. Конечно, серьезно кивнул политтехнолог. Вы, Александр Иванович, следователь Генеральной прокуратуры по особо важным делам. А вот эту красивую женщину с вами, не имею чести знать. Брюнетка приветливо улыбнулась, с интересом рассматривая Максимова. Андрея дружелюбное выражение лица не обмануло. Когда он вошел, сумел поймать короткий встречный взгляд. Женщина сразу отвела глаза, но политтехнолог уловил холодный прищур голубых глаз. Она рассматривала гостя, как снайпер новую жертву сквозь прорезь оптического прицела, перед тем как нажать на курок. «Это Виктория Алексеевна», – представил женщину следователь. «Мой помощник и психолог, консультирует по особенностям поведения маньяка, которого ловим». «Очень приятно», – кивнул Максимов. «Сразу предупрежу, это не допрос, иначе бы я попросил прийти с тобой у кого-то родителей», – пояснил Александр Иванович. «Ты уже дал подробные показания, я их еще раз посмотрю, подумаю, сопоставлю с имеющейся информацией. Если появится потребность задать вопросы официально под протокол, будем беседовать в присутствии твоего отца или матери. Сейчас хочу неформально пообщаться с тобой, познакомиться, обсудить план, который мне предложил Максим Олегович. Это была твоя идея, сделать ловушку маньяку? Да, подтвердил Андрей. Моя. С чего ты вообще взял, что он клюнет? Прищурился следователь, внимательно изучая безмятежное лицо Максимова. Мы уже это подробно обсуждали с начальником уголовного розыска, заметил Максимов. Знаю, что обсуждали. Мы именно тебя хотим послушать. Брюнетка внимательно изучала лицо политтехнолога, пытаясь по позе, мимике, непроизвольным жестам, голосовым интонациям, понять чувства и эмоции. Тут все просто, пожал плечами Андрей. Я же уже Максиму Олеговичу объяснял. Вот смотрите, убийца считает себя миссионером, избавляющим мир от скверны, которая воплощена в девочках и девушках. Поэтому и оставляет послание рядом с жертвами, чтобы донести свое послание обществу и объяснить, почему они наказаны. Одновременно он упивается своей безнаказанностью и мнимым всемогуществом, получает удовольствие от игры с милицией и людьми. Для маньяка важно ощущение, что он выше всех этих серых людишек, может вертеть ими как пешками и делать, что хочет. Только этим можно объяснить его действия. Подстрекательство местных алкоголиков на поход к делу и попытку похищения Валерии Вернер. Он готов рисковать, чтобы доказать свое превосходство, получить моральное удовольствие. И поражение для него серьезный удар по самолюбию, с которым маньяк никогда не смирится. Он всегда будет желать отомстить и взять реванш, и это можно использовать. «Откуда ты знаешь о комплексе Наполеона?» Неожиданно вмешалась в разговор психолог. Немигающий взгляд Виктории Алексеевны сверлил Максимова. «Советую говорить правду», — добавил следователь. «Максим Олегович признался, это твое выражение. Сам он в таких терминах не разбирается. Читал много», — спокойно ответил Андрей. «У меня дед и бабушка медики. Деда давно уже нет, а бабушка в Москве живет и здравствует. До пенсии в МИ преподавала. У нее огромная библиотека о разных патологиях, в том числе психиатрических. Можете проверить. И ты увлекся чтением нудных медицинских книг о психиатрии и маньяках», подхватил следователь. «Правильно, не совсем», хмыкнул Андрей. «Познакомился у бабушкиного дома с одним интересным человеком. Он меня заинтересовал рассказами о маньяках и их особенностях». «О, вот это уже интересно», подобрался Владимир Александрович. «Давай-ка поподробнее. А что рассказывать? Вышел утром сделать зарядку, подтянуться на турниках, а во дворе, на скамеечке интересный старикан сидит. Волосы длинные седые по ветру летают, коньяк в пакет завернут, прикладывается к горлышку время от времени. Я когда отдыхал, к нему подсел. Он оказался профессором медицины. Меня это не удивило. В доме много преподавателей и врачей проживает, квартиры вроде по квоте Минздрава получили, точно не знаю. Дед сказал, супруга в Израиль хочет к родственникам, он, нет, но жену бросить не может. Вот зашел к знакомому с коньяком, того дома не оказалось, теперь сидит, прощается с родиной. Как его звали, уточнил оживившийся психиатр. Лев Моисеевич, вроде, пожал плечами Максимов. Фамилию не называл, а я не уточнял. Не Янкелевич, говорю же, не знаю. Я только одного Льва Моисеевича припоминаю, задумчиво протянула Виктория Алексеевна. У меня он не преподавал, несколько лекций провел, когда наш преподаватель заболел, 10 лет назад. Уже тогда седой был, но подстриженный, и уезжать никуда не собирался. Ладно, уточню. И подвыпивший профессор медицины начал сразу незнакомому школьнику о маньяках рассказывать, усмехнулся следователь. Серьезно, свежо предание довериться с трудом. Не, там чуть другая ситуация была. Его ученик диссертацию о серийных убийцах пишет, а дед, научный руководитель, теперь уезжать приходится, вроде как сильно подвел ученика, пояснил Максимов. Дед его так хвалил, говорит гений, диссертация будет сенсационная, настоящий прорыв. Они провели, как сказал Лев Моисеевич, революционные исследования типов и особенностей поведения маньяков, и в самый ответственный момент он уезжает. Интересно, подобрался следователь, а фамилию и имя своего юного гения этот Лев Моисеевич называл, постоянно называл, охотно подтвердил Андрей. Он же сетовал, что подвел такого прекрасного парня, Стасика Максимова, будущую звезду психиатрии. Сказал, что благодаря его методам определения серийных убийц, любого маньяка можно будет вычислить по поведению. Следователь черкнул на листе пару строчек. Значит, Лев Моисеевич, профессор психиатрии Станислав Максимов, его ученик, пишет диссертацию. Правильно, правильно, кивнул политтехнолог. Виктория Алексеевна, узнать можете, что это за Станислав Максимов и чего он такого революционного в своей диссертации раскрыл?» Повернулся к психиатру Владимир Александрович. «По моим каналам это дольше будет, а вы в этой среде своя, узнаю», многозначительно пообещала брюнетка. «Завтра приедем в Москву, сразу займусь». «Вот и хорошо, вот и узнайте», мысленно ухмыльнулся Максимов. «Сюда его привезите, со мной познакомьте, а я еще домой к Стасу напрошусь. Интересно, глянуть на себя 16-летнего со стороны, такого еще со мной не было, но главное войти в семью, познакомиться и подружиться с батей, сделать так, чтобы он мне доверял. Тогда в 93-м будет легче его вытаскивать из этого кровавого котла, если предотвратить не получится. Но думаю, все нормально будет. За 3,5 года с моими знаниями и умениями такого можно наворотить. Мама, не горюй. Ты учти, строго предупредил следователь. Мы твой рассказ тщательно проверим. Если понадобится, этого Льва Моисеевича даже в Израиле найдем. Все уточним, вплоть до самых мелких деталей. Уточняйте, согласился Максимов. Проверки он не боялся. Историю с уехавшим научным руководителем он досконально знал со слов брата. Лев Моисеевич покинул Союз в феврале 91-го. Очень сокрушался, что подвел одного из лучших учеников. А в январе перед отъездом, в расстроенных чувствах бегал к своим друзьям и сотрудникам с бутылкой коньяка и прощался. Несколько раз напился так, что ничего не помнил. Так что, сдать Максимова он никак не мог. «Лев Моисеевич тебе рассказывал о предмете диссертации, как себя ведут маньяки?» С любопытством уточнил следователь. «Он больше расстраивался, что подвел воспитанника», усмехнулся Андрей. «Пел оду гениальности своему Стасику, одновременно, действительно кое-что рассказал о маньяках так, что мне стало интересно самому почитать литературу о психиатрических патологиях. Когда вернулся к бабушке, сразу начал ее искать. И что он рассказывал о маньяках? Приведи пример. Об основных типах серийных убийц, визионерах, в головах которых раздаются голоса с приказами убивать, которые они относят к дьяволу или к другим сверхъестественным сущностям, миссионерах, убежденных, что они являются своеобразным чистильщиками общества от плохих, по их мнению, людей. Еще есть гедонисты, уничтожающие, ради получения сексуального удовольствия или личного удовлетворения. И очень интересные экземпляры, называемые охотниками, получающие экстаз от чувства полной власти над жертвами, каждым убийством доказывающие свое превосходство. Имеются и такие маньяки, в которых наблюдаются черты сразу нескольких типов. Например, они могут получать удовольствие от своих преступлений, быть убежденными, что несут свою миссию и наслаждаться своим чувством превосходства. Мне кажется, наш случай именно такой. Когда кажется, креститься надо, усмехнулся следователь. Максимов промолчал.